Для меня это немножко непривычный формат, потому что у меня вот во второй раз умирает достаточно близкий родственник, но в первый раз у меня не было возможности поделиться свидетельством. И очень сложно понять, о чем говорить вот, на такого рода служении. Потому что, ну, знаете, как когда смотрите на какую-нибудь великую картину, написанную маслом, к ней нельзя подходить очень близко, да, потому что тогда вы ничего не поймете, что на ней написано. Нужно немножко отступить назад, для того, чтобы понять общую картину. Точно так же, когда живешь с человеком, ты общаешься с ним каждый день, ты, особенно с отцом, который тебя и в какой-то момент и наказывает, и ругает, но вот в такой момент хотелось бы, конечно, сделать шаг назад и посмотреть на какой-то общий портрет. И здесь тоже сложно выбрать то, о чем можно говорить. Человек уходит в вечность. Писание говорит, что эти люди успокоились от своих трудов. Вот эти все проблемы, которые нас сейчас беспокоят, терзают, он от этих трудов уже успокоился. Он блажен. Блажен – это значит человек, находящийся в положении, которому можно, если так можно выразиться, позавидовать. Это состояние полного блаженства. Я хотел начать с того, чтобы рассказать немножко о его обращении. Я не знаю, кто из вас знает, каким образом Александр Михайлович пришел ко Христу. Александр Михайлович вырос в христианском окружении. Когда он был мальчиком, он ходил с бабушкой, с нашей бабушкой, с его матерью, Валентиной Константиновной, на богослужение. Он знал Евангелие. Он рос, зная библейские тексты Священного Писания. Вы увидите в презентации, там несколько фотографий есть из его армейских лет. Как-то вот после армии все-таки он уже стал взрослым человеком, он начал жить такой жизнью, ну, достаточно светской. То есть он еще был человеком необращенным. Александр Михайлович покаялся в 1978 году. И я также имел честь быть рожденным в этот год, поэтому для меня это такое вдвойне радостное событие. Папа покаялся в 1978 году. И принял крещение в 78 году в Дедовской церкви. И фактически с самого начала своей христианской жизни он начал заниматься служением. Вот если окидывать взглядом жизнь, которую он прожил, и пытаться извлечь какие-то уроки отцовства, то есть вот каким он был отцом, я не могу вам сказать, что он был отцом, который проводил много времени, например, играя со своими детьми, вот в том возрасте, в котором я себя помню. Он не брал нас на какие-то длительные прогулки в парк. Он не ездил с нами каждое лето куда-то там в отпуск, чтобы побыть с нами. Но, тем не менее, я постоянно чувствовал присутствие отца. И когда я думал об этом, я понял, что это присутствие происходило, потому что он фактически с того возраста, с которым мы могли себя помнить, вовлекал нас в служение. И в этом служении он всегда присутствовал сам. И мы отца нашего фактически познавали вот в этом служении. Он передавал нам духовные уроки, уроки просто хождения перед Богом. Он передавал посредством того, когда он вовлекал нас в служение. Время у нас не очень много. Я просто хотел бы отметить две черты в отношении Александра Михайловича. Я думаю, это будут хорошие уроки для нас. И первая черта – это практическое христианство, или практичное богословие, если можно так назвать. Если вы знали Александра Михайловича, вы, наверное, можете тоже засвидетельствовать, что это не был человек, который... Он не проповедовал. Многие люди старались ему сказать, что он обязательно должен проповедовать, то, что он брат. Но, тем не менее, он осознавал, что у него не было дара говорить. Он не любил говорить на, знаете, таком христианском жаргоне. Вот мы с вами, те, кто долго уже является верующими, привыкаем, особенно в нашем христианском окружении, использовать определенные обороты речевые в молитвах, в нашем каком-то общении друг с другом. У нас нарабатывается христианский жаргон, и мы зачастую даже не знаем, что мы имеем в виду, когда мы говорим эти слова. Вот он не мог говорить вот таким образом. Он был человек практичный. Как только он покаялся, он понял, что его призвание – это служить Богу через музыку. Это была одна черта его практичности. Он говорил, что люди должны заниматься тем, что они могут делать? Каждый должен заниматься своим делом. Я не могу проповедовать. У меня нет этого дара, и я не буду этим заниматься. У меня есть дар служения музыки. И уже будучи отцом троих детей, он пошел учиться в музыкальную школу, фактически. Пятерых детей пошел учиться в музыкальную школу. Но тем не менее, это был взрослый человек, у которого было бремя, лежало на нем того, чтобы обеспечивать свою семью. Он пошел учиться в музыкальную школу, потому что наиболее практичный способ, которым он знал, он мог послужить Богу, это развивать свой талант. Вот многие люди часто сидят и думают, как мне Божью волю познать, вот что я такого должен сделать, чтобы следовать за Господом. И они витают где-то вот в каких-то духовных облаках, они стараются быть более духовными, чем Иисус Христос, таким образом. И они абсолютно не хотят заниматься тем, что является в их силах, что они могут сейчас сделать. Вот Александр Михайлович был человек, который знал, что конкретно может сделать, для чего он это может сделать и как он это может употребить в служении. И вот это была его отличительная черта. И он нас воспитывал таким образом. Он всех нас записал в музыкальную школу, хотели мы этого или нет. Он всех нас постоянно водил на спевки, на богослужения. Это человек, который привык делать и что-то делать, и каким-то образом действовать. Он не был человеком, которого можно было бы назвать лидером по природе. Вот есть люди, которые встают, начинают говорить или что-то делать, и естественным образом вокруг них люди собираются. Вот я бы не сказал, что он был каким-то вот таким лидером по своей природе, но тем не менее, вот этой своей деятельностью, практичностью он привлекал к себе людей. Как только он начал заниматься музыкальным служением, он начал собирать группы музыкантов вокруг себя. В то время, когда он трудился в дедовской церкви, использовались так называемые вокально-инструментальные ансамбли. Это были ансамбли с участием гитар, бас-гитар, синтезаторов. В каких-то церквях даже иногда в то время барабаны проскакивали. Но, тем не менее, такой был формат. И это было в то время, оно удовлетворяло нужды церкви. И он начал этим заниматься. Он собрал людей, он руководил этим ансамблем. Он видел большую нужду в том, чтобы воспитывать поколение подрастающих музыкантов. И он вкладывал огромные временные затраты в том, чтобы развивать вот именно музыкальный дар не только своих детей. Он собрал детский хор. И члены этого детского хора, они до сих пор вот занимаются фактически процентов на 80 музыкальным служением. Андрей Наприенко, его сестра Ольга Браун, вот ее муж Том Браун, тоже был в свое время членом Московской церкви. Я был членом этой группы. Наша сестра Наталья тоже сначала была членом этой группы, потом ее возглавляла. Но он практично действовал. То есть он брал то, что было в его силах, и он это делал для Господа. Это первая черта, практичное христианство. Он не любил напыщенных духовных слов. Он не любил людей, которые только говорят какие-то напыщенные слова. А по сути они ничего не хотят делать. И он в самых практических выражениях с такими людьми беседовал, разговаривал. И на самом деле можно было попасть ему немножко под тяжелую руку. И он мог в очень таких обыденных выражениях объяснить, что вам надо работать над собой. Вторая черта, которую я хотел бы про папу рассказать, это его посвященность Богу. И это была удивительная посвященность. Знаете, когда слушают люди проповеди о посвященности, они почему-то думают, что Бог хочет вот каким-то образом проявить насилие над их волей, чтобы они вот посвятились, а Он их будет использовать вот таким образом, а им вот будет очень-очень трудно, им надо будет идти через какие-то страшные скорби, и это будет какое-то совсем неприятное мероприятие. И мне очень нравится фраза, которую сказал один проповедник: мы больны неисцелимой подозрительностью по отношению к Богу. То есть если мы думаем, что если мы вот доверимся Богу, Он нас заставит делать что-то такое страшное, что нам всю жизнь будет омрачать. На самом деле, когда Бог призывает нас, и мы делаем то, что Он для нас предопределил, это самый радостный путь, и это самый удовлетворяющий путь. И вот наш папа, он нашел вот это свое призвание в музыке, и он любил этим заниматься. Он любил петь, он любил заниматься с хором, он любил заниматься с детьми. Да, это было трудно, это было непросто, но он любил это делать. Более того, он любил это делать для Бога. Он получал от этого огромное удовлетворение. И это, я думаю, была одна из составляющих его посвященности. Он действительно делал то, что Бог для него предопределил, и он это любил. Другая составляющая его посвященности было его понимание Бога в принципе. Потому что, по большому счету, мы с вами живем так, какого Бога мы себе представляем, или какого Бога мы знаем. Вот какого Бога вы знаете? И он определенным образом из Священного Писания, из проповедей, он знал Бога, он знал качество Бога, он знал, кто такой Бог. И, конечно же, будучи человеком, музыкальным человеком искусства, это, ну, люди, так скажем, с повышенным эстетическим каким-то чувством, да, он понимал прекрасность Бога, он понимал Божью красоту, он понимал, что Бог – это создание в высшей степени эстетичное, в высшей степени гармоничное. И он к этому стремился и в своем пении, и в той музыке, которую он писал. И вот эти вещи, они были частью его посвященности Богу. Его сложно было вот оторвать от его занятий служением. Это была просто часть его жизни. Я не хочу говорить слова, что он ставил служение на первое место, потому что это было бы, ну, слишком обыденно. Он жил служением, он жил музыкой, и не просто какой-то музыкой, он жил музыкой для церкви. Ну вот такие несколько слов я хотел сказать как свидетельство.